Глава 28. Подземные чудовища. Полицейские Сева Гущин и Игорь Серегин ехали в патрульной машине мимо пансионата, когда им по рации передали сообщение о срабатывании тревожной кнопки в апартаментах владельца «Лазурной звезды». «Хорошо, что рядом», — сказал Игорь, сидевший за рулем, и направил машину к воротам. Охранник приветственно им кивнул. «Что у вас случилось?» — крикнул в открытое окно Сева. «Понятия не имею», — пожал плечами тот. «Тревога сработала несколько секунд назад». Полицейские подъехали к главному корпусу пансионата. Игорь остановил машину у входа в здание и хотел заглушить двигатель, но в этот миг что-то черное и блестящее обрушилось на капот, едва не перевернув машину. Лобовое стекло покрылось густой сетью трещин, и Сева испуганно вскрикнул. Игорь вытаращил глаза. На смятом капоте стояла стройная женщина в обтягивающем черном костюме. Каблуки ее сапог продавили в металле две глубокие вмятины. Она взглянула на полицейских через прорези маски, сделанной в виде какого-то паука, затем быстро спрыгнула с машины и растворилась в темноте. Игорь выскочил из автомобиля и бросился за ней. «Держи воровку!» — гаркнули с крыши здания. Женщина в черном метнулась за угол. Полицейский не отставал. Они пересекли почти всю территорию пансионата. Игорь всегда считал себя хорошим бегуном, но никак не мог угнаться за воровкой. Казалось, она нисколько не устала. Хотя как она вообще могла бежать после падения с такой высоты? Они быстро достигли забора, вдоль которого тянулись хозяйственные постройки пансионата. Женщина резко бросилась в проход между двумя складами. Игорь преследовал ее по пятам. Оказавшись в узком темном пространстве, он внезапно понял, что это тупик. Впереди стояли большие мусорные баки и ни единой живой души вокруг. Куда она делась? Игорь изумленно поднял голову. Он увидел лишь высокую кирпичную стену, примыкающую к зданию. Через нее точно никто не перелез бы в такой короткий срок. Серегин посмотрел вниз и вдруг заметил возле бака канализационный люк. Крышка была сдвинута. Полицейский бросился к нему, отодвинул чугунный диск, затем сорвал с ремня фонарик и посветил в люк. Луч света выхватил из темноты ржавую лестницу, уходящую в подземелье. Недолго думая, полицейский протиснулся в люк и начал спускаться в тоннель. Ему казалось, что он слышит внизу быстро удаляющиеся шаги. Спрыгнув на пол, Серегин побежал на звук, морщась от неприятного запаха. В тоннеле было сыро и темно, под ногами хлюпала вода. Вдоль стен сновали крысы и квакали лягушки, потревоженные светом его фонаря. Внезапно Игорь понял, что не слышит больше ничего, кроме кваканья. Только теперь он вдруг вспомнил недавний поход полицейского отряда в тоннели, расположенные под городом. Вспомнил, что они обнаружили в пещере, затянутой паутиной. В его памяти тут же всплыли пауки и иссохшие, изувеченные тела. Хорошо еще, что все случилось далеко отсюда, в другой части города. Но кто знает, как далеко простираются тоннели и куда могут пробраться по этим переходам жуткие чудовища. Рука сама нащупала пистолет в кобуре на поясе. Игорь вытащил оружие и снова прислушался. Где-то капала вода, чертовы жабы не умолкали ни на мгновение, и холодный липкий страх охватывал его все больше. Пора было возвращаться обратно. К черту геройство! Внезапно парень ощутил странную вибрацию под ногами. Пол начал дрожать едва заметно, затем все сильнее и сильнее. Игорь остолбенел. Неужели снова землетрясение? Но подземные толчки не могли быть такими частыми, значит, это что-то другое. Вскоре пол уже трясся так, что Серегин едва удерживал равновесие. Фонарик дрожал в его руке, луч метался по стенам и потолку подземного коридора, и тут Игорь услышал отдаленный грохот. Будто нечто пробиралось сквозь толщу земли где-то неподалеку от этого места. К вибрации добавилось громыхание камней и еще какие-то необычные звуки, которым он просто не мог найти объяснение. Полицейский настороженно попятился назад. В этот момент стена тоннеля примерно в 5 метрах от него пошла трещинами и с грохотом осыпалась на пол грудой обломков. Из провала показалась огромная уродливая голова, покрытая черным блестящим панцирем. На морде чудовища торчали странные бугристые наросты. За головой показалось такое же бугристое тело, которое стремительно выдвигалось вперед на множестве мощных лап. Метнувшись через проход, чудовище врезалось в противоположную стену тоннеля и с легкостью пробило ее. Кошмарная голова исчезла во тьме, а длинное туловище гигантской сороконожки все тянулось из одной дыры в другую. И это движение сопровождалось таким грохотом, что Игорь едва не оглох. Высотой подземный монстр был 3 метра, а длину его тела Серегин не мог определить. Казалось, тварь движется из одного пролома в другой бесконечно. Тоннель заполнился грохотом, пылью, комьями грязи и мокрой земли, камнями, обрывками корней. Наконец, молодой полицейский словно отмер и шарахнулся назад. В тот же момент он увидел незнакомку. Оказывается, все это время она стояла у него за спиной, примерно с Игоря ростом, в маске-пауке, полностью затянутая в непроницаемую кожаную броню. Игорь нервно вскинул пистолет, и тут же мощный удар обрушился ему на голову. Серегин ничком упал у ног незнакомки, мгновенно потеряв сознание. Она же молча перешагнула через него и вскоре растворилась во мраке подземных тоннелей.